Афганский рубеж, глава 1. Свинцовые облака с каждым часом все ниже. Видимость падает, а в воздухе уже появляется небольшая морось. Слегка отворачиваю нос вертолета вправо, чтобы был лучше виден обзор площадки для приземления. На указателе скорости 120 км/ч, вертикальная, 2 м/с. Подходим ближе. Ручку управления вертолетом отклоняю на себя. Сбрасываю скорость до 60 км/ч. Постепенно подтягиваю вверх рычаг шатгаз. Правую педаль аккуратно отклоняю, чтобы не попасть в левое вращение. Вертолет вибрирует, но медленно и верно зависает над площадкой, выложенной из металлических плит 1D. Аккуратно приземляю вертолет и зажимаю тормозную гашетку. Готовимся к выключению. Дал я команду по внутренней связи, вывернув левой рукой рукоятку коррекции. Или к повтору. Саныч, весело отвечает из передней кабины нашего Ми-28 мой летчик-оператор Денис. Сплюнь, Дымчик, а то шпску отберу, и ты весь маршрут по карте будешь вести, ответил я. Понял, командир. Смотрю влево на двигающихся в нашу сторону техников в огромных сапогах поверх черных утепленных штанов. Раскисшая земля не дает им быстро добежать до боевой машины, но видно, как они стараются это сделать. Открыл дверь своей кабины, впуская прохладу нашего полевого аэродрома. Смотрю по сторонам. Все как обычно, вертолеты, лесопосадка, слившееся серое небо с промерзшей землей и небольшие сопки. Саныч, командир к себе зовет, передал мне техник, когда я спустился на шершавую поверхность площадки. Хорошо, температура скачет в правом двигателе. Разница в оборотах на запуске имеется. Настолько мы технику угрохали? Спросил я, расписываясь в журнале. Работаем на износ, улыбнулся техник. Здраво мыслишь. Спасибо за матчасть, ответил я, похлопав его по плечу. Шлем я сунул в специальную синюю сумку с шевроном родного училища. Надел приготовленные чулки химкостюма и пошлепал к Петру Ивановичу, моему командиру полка. Кажется, сейчас меня ожидает серьезный разговор. Войдя в штабную палатку, я оставил вещи на входе у связистов и подошел ближе к столу командира. Нет, не устал. Да вы послушайте, товарищ командующий, да какие к черту лица, есть строгий выговор. Громко сказал комполка и силой повесил трубку желтого телефона с двуглавым орлом. При этом он вскочил на ноги и придавил трубку сильнее. Чего, Клюев, заходи. Извини, Сан Саныч, пока с этим де. Вновь зазвонил желтый телефон, и полковник взял трубку. Белов, я... Товарищ командующий, служу России. Да, есть ждать, громко ответил комполка, повесил трубку и вновь придавил ее. Так что там, командир, да пока с этими друзьями поговоришь, все из головы вылетит. Лучших офицеров не узнаю. Вы мне льстите, улыбнулся я. Не зазнавайся только. Садись, сынок, посмеялся Белов. Петр Иванович был из тех, на ком держится армия и страна. 54 года, а до сих пор в кабине вертолета. По нему можно историю локальных войн изучать. Я чего тебя позвал? Документ на тебя пришел из штаба округа. Хочешь почитать? Показал он мне телеграмму, отпечатанную на желтой бумаге. Можно в кратком изложении. Командир, конечно, я направил на тебя представление о назначении на вышестоящую должность. В 171-м полку сильно командный состав выбило. Ни одного замкомеска не осталось. Предложил тебя назначить. Вот командир сюрпризы умеет делать. К 33 годам мне действительно пора бы уже и двигаться дальше, а то я уже 5 лет как командир звена. Спасибо. Чего уж там, швырнул на стол телеграмму Белов. Видимо, не совсем все гладко прошло. Удивляюсь я тебе. Медаль Нестерова, медаль ордена за заслуги перед Отечеством 2 степени и орден мужества. За 10 лет службы офицером. Кого так можно было послать, что я тебя двинуть не мог 3 года? Пожимаю плечами. Ответ прост, замолвить слово некому. Детский дом, кадетский корпус, а потом летное училище. За это время родственников у меня не объявилось, а друзья до больших звезд еще не успели дорасти. Ладно, у меня батя тоже в Афгане и звезду героя имел, и ордена. А дальше командира эскадрильи не продвинулся. Не любил лизать, что обычно лижут. Я пойду, только я собирался уйти, как заверещал телефон связи с командным пунктом группировки. Белов поднял трубку и молча слушал. Быстро что-то записывал себе в тетрадь и поглядывал на карту. Понял, работаем. Повесил он трубку и посмотрел на меня. Новая задача прилетела. Готовимся к вылету. Ты со мной. Мой летчик-оператор шел рядом и продолжал на ходу прокладывать нам маршрут до района выполнения задания. После запуска двигателей у него будет немного времени, чтобы внести точки в навигационную систему. Сан Саныч, там как бы не совсем все гладко. Площадка открытая, прикрыться складками местности не получится, шептал он мне. Я и без него знал, что эвакуировать группу спецназа в окружении не самая легкая из задач. Мы своих не бросаем, Дынчик. Придется попотеть, похлопал я его по плечу. Края вертолетной площадки из металлоконструкции уже порядком закиданы грязью, которую мы носим уже десятый или потерял счет дням. Саня, без геройства там. Пока мы забираем, вы прикрываете, объяснил комполка и пошел быстрым шагом к вертолету Ми-8. Он тоже давно не спит, но работать некому. На базе сейчас летчиков выше третьего класса он, я и достаточно. Так ему в кадрах сказали в штабе округа, когда формировали новую бригаду в округе и забрали у нас опытных офицеров. Чулки от химкостюма свернули в пакет и передали техникам, чтоб бросили рядом с ящиками с запасным имуществом. Заняли места в кабинах, я в задней, а летчик-оператор в передней. Машины аэродромного пускового агрегата, АПА, на месте. Выполняю проверку систем. На правом многофункциональном индикаторе высветилось «Запуск разрешен». Кулак поднял вверх, означающий готовность к запуску вспомогательной силовой установки. 103 и краткое, готов, доложил мой ведомый. 102 и краткое, готов, за ним повторил я. 001, группе запуск, дал команду Белов. Мой Ми-28 загудел. Обороты вспомогательной силовой установки начали расти, как и гул снаружи. Приборы контроля запускаются. На индикаторе идет обратный отсчет до конца прогрева. Правая нога на педали, ручка управления в нейтральном положении, несущий винт расторможен. От винтов, дал я команду техникам и перевел стоп-кран в положение открыто. Левый двигатель запускаем первым, проговорил я по внутренней связи и показал указательный палец технику. Нажал кнопку запуска. Пошла раскрутка винтов, первые признаки оживания винтокрылой машины. Вертушку слегка начинает вести в стороны, но мелкими нажатиями на кнопку триммера, сбалансировал вертолет. Правый двигатель, запуск, показал я два пальца технику и тот переместился в правую сторону, чтобы наблюдать за двигателем. Двигатели запущены, прогрев выполнен, двери закрыты, а кабина загерметизирована. Теперь ждем команды на взлет. Есть небольшое волнение, оно всегда присутствует перед боевым вылетом. Только двигатели вышли на нужные обороты, сразу мы начали взлет. Каждый раз думаю, что с такой системой управления, как на вертолете, мы напоминаем комбайнеров. В принципе, мы чем-то схожи, такие же рабочие и трудяги. Почти одновременно поднялись в воздух втроем. Командир в Ми-8 секунду выдержал вертолет на весении, наклонил нос и пошел в разгон. Ручку управления отклоняю вперед, поддерживая при этом вертолет рычагом шаг газа. Правую педаль начал отклонять, нос вертолета слегка опустился, и мы начали разгон. Зашумели винты, небольшая просадка, а потом снова ускорение. Тот самый переход с осевой на косую, обдувку лопастей несущего винта пройден. Вокруг все шумит, вибрирует, но главное, вертолет летит. Не обращаешь уже внимания на разницу в оборотах двигателей больше нормы. Снаружи проносятся холмы и лесопосадки. Ниже летаешь, дольше летаешь. Эту мысль я уяснил давно. Сбить могут на каждом километре маршрута. Если учесть, что здесь не Ближний Восток, где все видно, то в каждой лесополосе может сидеть террорист с ПЗРК совсем не отечественного производства. 103 и краткое, не отставай, заметил я, как ведомый оставляет левый борт Ми-8 открытым. Понял, прибавляю. Асов, готовность, дал я команду, и Денис в передней кабине приготовился работать с панелью отстрела ловушек. Входим в район работы. Командирский Ми-8, начинаем подбирать площадку. 103 и краткое, встаем в круг. За зеленкой особо смотри, подсказал я ведомому, обратив внимание на густую лесополосу справа. Проходит 10 минут, но никого не нашли. Вокруг только черные клубы дыма, разрушенные строения и горящий транспорт. 001, группу наблюдаю. Развалины в километре на север, доложил командир Ми-8 и начал заходить на посадку недалеко от лесополосы. Понял. Прикрываем. 103 и краткое. Принял. Облетаю район и смотрю по сторонам. В восемьку затаскивают одного раненого, второго. Противника не видно. Все спокойно, командир, доложил Денис. Гляди, гляди. Они на взлете могут ударить. Им сразу гасить вертушки нет смысла. Делаю один круг. За ним второй, а потом началось. На окраине лесополосы возник сизый дым и потянулся спутный след от ракеты. 103 и краткое. по тебе пошла», — громко сказал я в эфир и тут же развернулся к зеленке носом. Первая ракета мимо прошла. «Пуск, маневр», — скомандовал я, увидев, как и в мою сторону потянулась сизая змея. Резко ухожу влево и у самой земли задираю нос к облакам. Даже слегка к креслу придавило от перегрузки. Яркий отстрел ловушек выручил, но ракета не последняя. «Уходим вправо», — крикнул мне штурман. «Разгоняю вертолет», снова уходя вниз, тут же вывожу его у самой земли, вновь отстрел ловушек, взрыв и вертолет слегка уводит в сторону, никаких повреждений нет, все параметры в норме, начинаю смещаться боком, так сложнее попасть стрелкам, 102 и краткое, вижу позиции, работаю, доложил ведомый и начал заход на цель, секунда и в его носовой пушечной установке загорелось пламя от выстрелов, лесопосадка мгновенно обзавелась небольшой поляной, но теперь с других направлений начали работать крупным калибром. Целит в командирский Ми-8, а они еще не закончили погрузку. 102 и краткое, еще пуск, громко сказал в эфир ведомый. Еще один спутный след наблюдаю с земли. Ныряю вниз и тут же влево, проношусь над кромками деревьев. Выполняю резкий отворот вправо и горку с отстрелом ловушек. Перед глазами весь каскад маневров пролетел в считанные секунды. Не успеваешь вспотеть за это время. Взрыв где-то рядом произошел, но по фюзеляжу попали только осколки. С правой стороны будто камни по отсеку двигателя начали стучать. Захожу на цель. Работаю, доложил я. Прицельная марка на индикаторе лобового стекла наложена на цель. Время идет на секунды. Ухожу влево, доложил я, нажав кнопку пуск. Раздался глухой стук справа и слева. 4 ракеты ушли, оставляя сизый дымовой след после себя. Со всех сторон продолжают стрелять. Выявляем еще одну позицию. С нее бьют уже по 8 из автоматического гранатомета. Накрывают всю площадку, но Ми-8 героически взлетает и уходит обратным курсом на базу. Курс 60 градусов. Начинаю отстрел, доложил Денис. Пристраиваюсь слева к командирскому Ми-8 и вижу, как из его двигателя валит черный дым. Может не дотянуть, если будет хоть еще одно попадание. 001 и краткое, левый дымит. Во все стороны летят яркие огни ловушек. Пока еще в районе нахождения банд, нужно стараться всеми способами себя прикрывать. Белов начал запрашивать руководителя полетами на площадке. Фиалка, 001 и краткое, идем 3 единицами. Группа на борту. Взлет произвели. Я на одном правом двигателе, доложил командир. В эфире тишина. Руководитель полетами, видимо, уже дает указание личному составу наготовиться к аварийной посадке. 001 и краткое, понял вас. Встречаем, ответил РП. 001 и краткое. Вертолет управляем, запрашиваю я, пока да, правый тоже начинает хандрить, еще минуту нам нужно выдержать на этом курсе, чтобы выйти из зоны противника, потом можно и слегка расслабиться, подходим к рубежу, выходим из опасной зоны, сказал мой оператор, сделали, фух, и правда, задачка не из легких, смотрю на левую руку, а она вздрагивает с каждым ударом пульса, во рту пересохло, а лицо обливается потом, подходим к площадке, «Командир», — сказал летчик-оператор. «Управление берешь?» — спросил я. «Точно так или, как по-вашему, здраво?» — радостно сказал Денис. Первым на посадку зашел Ми-8, мигая бортовыми аэронавигационными огнями, бана. Его уже ждали 2 УАЗ-таблетки, готовые увезти в госпиталь раненых. Ведомого тоже пропустили вперед, чтобы он не мешал тренироваться. И как учили, автовесение не включаем. «Тренируйся», — сказал я летчику-оператору. Денис выровнял вертолет по горизонту. «Сам заходи, я подстрахую», — сказал Денису, держа ногу на правой педали. Летчик-оператор начал постепенно снижаться. Чувствую правой ногой, как он отклоняет педаль, чтобы компенсировать реактивный момент на несущем винте. Ручка управления вертолетом слегка отклонена на себя, чтобы создать угол тангажа на гашение скорости. Вертолет снижается, есть небольшая вибрация, но он уже тормозится. Плавнее. Вертолет может и сам зайти, ты только ему не мешай. Ми-28 замедлился и завис над площадкой на высоте в пару метров. Вот только Денчик разболтал вертолет, не раскачивай, он висит сам, если ты его хорошо оттриммируешь. Давай покажу. Управление взял, сказал я и несколько раз щелкнул кнопку триммера на ручке управления, только пальцем его удерживаю. Вертолет в этот момент висел, слегка качаясь вниз-вверх. «Круто», — сказал Денчик. Минуту провисев, мой летчик-оператор приземлил вертолет, и мы начали выключаться. Уже совсем стемнело. Техники освещают вертолет с помощью фонариков, а я не тороплюсь выходить из кабины. «Саныч?» – спросил Денис, спрыгнув на поверхность площадки. «Немного посижу», – ответил я, снимая шлем. Задумавшись о чем-то вечном и неизвестном, я посматривал вокруг. Непроглядная темнота, тишина, прерываемая разговорами техсостава. Где-то вдали слышны разрывы, а в воздухе стоит запах керосина. В промежутках между лесопосадками на горизонте появились мощные яркие вспышки. «Выход!» – прозвучал крик одного из техников. «Обстрел!» Одним движением я успел отстегнуть себя от кресла, чтобы выпрыгнуть из кабины. Мощный удар, а потом еще. Чувствую, как меня что-то обжигает. По телу тут же бежит даже не холод, а мороз. Ног уже не чувствую. Какие-то крики вокруг, а во рту соленый привкус. И через секунду – темнота. Прихожу в себя тяжело. Голова раскалывается. Дышать больно. По ягодицам пробежал холод, а на губах что-то мокрое. И голова мерзнет. «Саня! Сашка!» Слышу я незнакомый голос, но глаза открыть не получается. Мне кажется, что на лице у меня лед, а ветер задувает в ухо. Открываю глаза, но пока только белая пелена. «Санечек, родной, как же так?» Слышу причитающий голос рядом с собой. Вроде начинаю возвращаться в реальный мир. Изображение настроено. Один глаз не видит, будто я лежу в снегу. Какой же может быть снег, если сейчас лето и грязь, она и пахнет по-другому. Второй глаз дает понять, что мир вокруг переменился. Нет, вертолеты здесь есть, только это Ми-8. Такой расцветки не припомню в нашем полку. Да и вообще это старая модификация. Вон, рулевой винт справа. Он лежит на боку, вокруг него пляшет и вздыхает мужик в старом зимнем обмундировании. Такое я даже в училище не застал. А самое интересное, на улице день. Вроде не сильно и поврежден вертолет. Стойки подломаны, пара лопастей смяты, и блистер сброшен со стороны летчика-штурмана. Но ничего не горит, запаха керосина нет. Грубая посадка, ничего больше. Пока я пытался понять, кто это ходит возле вертолета, ко мне подошел еще один человек. «Саня, ну ты как, мы думали тебе хана. Тебя вон выбросило метров на 30 из кабины». Надо мной встал парень в черном зимнем шлемофоне с разбитым носом. Руки у него дрожат, хоть он ими и пытался меня осмотреть. Так понятно же, взрыв какой был, прокряхтел я, усаживаясь на землю. «А ты кто?» «Да не было взрыва и хорошо. Так хоть есть шанс нам отписаться». Бортовой говорит, что вертолет восстановлению подлежит. «От чего отписаться? Теперь еще и обстрел нам в вину поставит». «Ты кто, воин?» — повторил я вопрос. Начал себя ощупывать. Я тоже в летном обмундировании старого образца. Шлемофона на голове нет, но на шее ларингофон закреплен. Что за старая школа? А еще шишка на голове такая, будто у меня мозг перестал помещаться. Как я вообще мог вылететь из кабины? «Слушай, ну ты был придурок, но не думал, что из-за удара головой рассудок потеряешь?» — покачал он головой. «Кто придурок?» — возмутился я, вскочил на ноги и схватил за грудки парня. «Совсем уже страх потерял на своего командира, звена руку поднимаешь?» — возмутился парень, крича на меня и не сдерживая свой поток слюней. «Какой мой командир, что тут происходит?» — крикнул я. «Дима, я старший лейтенант Батыров. Тебя ко мне, дурака, определили, а мы с тобой вертолет посреди леса разложили». Я оглянулся по сторонам, вокруг как-то все слишком мирно. Белый снег, яркое солнце слепит в глаза. Я на какой-то большой поляне в лесу, и форма не та, в которой умирал, а я именно умирал. Здравый я головой приложился, Димон, а когда снег выпал? Я не люблю, когда меня Димоном. Громкость убавь, Димон, когда снег выпал, — повторил я. Уже 3 месяца лежит, надоело лопатой работать на стоянке. Ты вообще помнишь, что произошло? Вертолет взорвался вроде, летел я куда-то. Остальное в тумане все, — ответил я, взяв снег и приложив его к шишке. А че на тебе такая форма, и где оружие? Мда, ну ты клюковкин и шандарахнулся, — посмеялся Дима. Что советская родина дала, то и ношу. А в каком году тебе форму выдали? Как в каком? В этом. В 1980-м. Стойко перевариваю услышанное, сидя задницей в снегу. Проверяю нагрудные карманы. Нахожу удостоверение личности и читаю, как меня зовут. Клюковкин Александр Александрович, 1957 года рождения. Глава 2. Я продолжал смотреть на фотографию в удостоверении личности. С виду документ особо не отличается от того, что мне выдали на выпуске в летном училище. Человек на фото очень похож на меня. Что за реинкарнация такая? Я смотрел по сторонам и с каждой минутой понимал, насколько все реально. Через пару минут на поляне появились машины. Первый по бездорожью скакал ГАЗ-69. Я таких козликов видел только на картинках. Следом за ним еще два автомобиля, вполне себе современные УАЗы-таблетки. Клюковкин, давай вставай, это батя. А с ним Харьков еще едет. Подбежал ко мне Дима и начал поднимать с земли. Ты чего пристал, кто это такие? Спросил я, отталкивая своего первого знакомого в этом мире. Хочешь, сиди, заодно и самое ценное себе отморозишь, сказал Батыров. Я и так уже собирался встать. Достоинство нужно не только иметь, но и беречь. Ладно, а то и, правда, простужусь. Так кто это такие? Да так, ничего особого. Командир полка и начальник штаба, с иронией ответил Дима и махнул рукой. Какой-то он удрученный, нервный и совсем не командирского склада. Наверняка, либо проявил себя в теории, либо кто-то его продвинул. И теперь он переживает, что про него скажут родственникам. Главное, что живы, а с аварией разберемся, шепнул я, когда рядом с нами остановились машины командного состава. Конечно, цокнул Димон, его нытье уже надоело, взбодрить бы его надо, да из машины уже начали выходить начальники. Первым захрустел по снегу высокий и стройный офицер в меховой летной куртке и повседневной фуражке. Головной убор зеленого цвета с голубым околышем и кокарда с красной звездой. Такие точно не носят в воздушно-космических силах Российской Федерации. Тебе нужно говорить, кто это, прорычал мне на ухо Димон. Только он это сказал, как в памяти у меня что-то щелкнуло. Оказывается, я знаю, что это командир 171-го отдельного транспортно-боевого вертолетного полка. Зовут его Геннадий Павлович Медведев. Мне даже вспомнилось, как Клюковкин вошел к нему в кабинет, представляясь по случаю прибытия к новому месту службы. И тут же был выдран по самые помидоры. В гражданке зашел представляться. Командир медленно пошел осматривать вертолет. Бортовой техник нашего навернувшегося вертолета весь подобрался, вытянулся в струнку и приложил руку к голове, на которую был надет шлемофон. Пока командир полка выяснял, что произошло, к нам уже спешил второй офицер, который явно уступает командиру в статности. «Этого ты должен знать, ты у него в любимцах», — подсказал Батыров, начальник штаба полка подполковник Борис Николаевич Харьков. И он встречался с Клюковкиным чаще, чем врач перед летной сменой. Харьков был маленького и скрюченного телосложения, лицо скривил, будто унюхал испражнения человека. Шапкой-ушанкой он быстро прикрыл свою лысину. Шинель темно-серого цвета подполковник застегивал уже на ходу. Торопился к нам так быстро, что едва успел накинуть на шею серое кашне. Живо доклад, все по минутам, нет, секундам, и ничего не пропустите. Это же надо так умудриться, затараторил Харьков. Смотрю и не знаю, что меня в нем больше бесит, голос или его родинка на лбу. Напоминает красную точку бинди, что в Индии означает принадлежность к какой-то касте. А тебя, Клюковкин, ничего не спасет, все, фенита ля короче, фенита тебе. Сегодня же начну заниматься твоим делом, никто не поможет. Выговорился, так выговорился Харьков. Наверное, давно уже он хотел от Саши Клюковкина избавиться. Пока только один эпизод всплыл в памяти, Клюковкин, стоя в наряде, поехал в райцентр на УАЗике начальника штаба и попал в аварию. Виновником ДТП был на удивление не Клюковкин, а синий водитель синего трактора. Но начальник штаба сей факт во внимание не принял. Наказание Сашка не избежал. Товарищ подполковник, докладываю, что во время полета, начал говорить Батыров, а меня слегка повело в сторону. Виски завибрировали. Голова начала болеть от свалившейся на меня информации и картинок прошлого. Причем не моего, а этого самого Клюковкина. На борту произошел отказ, и этот Димон растерялся. Бортовой техник начал докладывать, что у нас отказали насосы. Вижу, как гаснет зеленое табло расход. Бак. Согласно инструкции экипажу, выполнили подбор посадочной площадки с воздуха и начали заход, продолжал докладывать Дмитрий. Все так, да только он неверно определил отказ, а потом и вовсе встали два двигателя. В кабине сразу стало тихо, и Димон впал в ступор, ничего не предпринимал. Ему бортовой техник кричит, что нужно садиться на режиме самовращения несущего винта, а он ни в какую. Все пытался двигатели запустить, высоты уже нет. Тогда в дело и вступил Клюковкин, перехватил управление и посадил на эту поляну. Получилось не очень, но зато живы остались, а так, воткнулись бы в землю и сгорели. В глазах до сих пор показания вертикальной скорости снижения, которые были выше всех эксплуатационных ограничений. При отказе двух насосов тяга вертолета падает не менее чем на 1000 кг, перешел от практики к теории Батыров. Ну что за ботаник, смотрю, а у него до сих пор рука трясется, вроде не молодой парень, а с нервами плохо. Командир полка закончил беседовать с нашим бортовым техником у вертолета и подошел к нам. У Геннадия Павловича острый взгляд, прямая осанка и уверенная походка. Глаза зелено-карие, излучают доброту и спокойствие. Вот, Геннадий Палыч, докладывает старший лейтенант Батыров, и мне все понятно, похвалил Димона начальник штаба. Пожалуй, теперь с Клюковкиным вопрос стоит решить в ближайшее время. Высокий и вибрирующий голос начштаба раздражал. Все время ожидаю, что он вот-вот впадет в истерику. Я слышал про Клюковкина. Сначала разберемся с аварией. Батыров тебе и тираж назвал из инструкции экипажу Ми-8Т? Спросил командир полка, подойдя вплотную к Димону. Не настолько полным был ответ, сказал Харьков, переминаясь с ноги на ногу. Медведев пожал руку сначала Батырову, а затем и мне. Травмы, жалобы? Спросил Геннадий Павлович. Никак нет, ответили мы хором. Командир придирчиво осмотрел нас и задержался на шишке на моем лбу. Добро. Что ж, Карим говорит, могли разбиться, если бы продолжали запуск двигателей. Что скажешь, Батыров? Согласно инструкции. Понял, достаточно. Вижу, что подготовился. А вы, товарищ Клюковкин, желаете высказаться по данному вопросу? Спросил комполка. По идее надо бы притвориться, что память отшибла. Головой ударился амнезия, связь с реальным миром потерял или еще что-то придумать. Но тогда у командира могут появиться сомнения. Я этот взгляд знаю. Геннадий Павлович, мужик с большой буквы. Он не враг ни себе, ни своему полку. Командир уже ищет вариант, как бы снизить последствия от происшествия. Проще всего свалить на молодого командира звена, заставить нас потом возмещать ущерб со всеми вытекающими последствиями для дальнейшей службы. Но Геннадий Павлович так делать не должен. Батыров скосил на меня взгляд. От его горячего дыхания пар из ноздрей повалил еще больше. Сейчас он в первую очередь под прессом. Но и меня зацепит, если мы с ним не оправдаемся. Отказ был сложный. Сначала подкачивающие насосы, затем двигатели поочередно. Высота 300 метров нам не позволяла их запускать. На той площадке, которая была по курсу захода на аэродром, находились препятствия, доложил я. Кажется, раньше Клюковкин такими знаниями не отличался. Начальник штаба даже очки достал и посмотрел через них на меня. Хорошо, значит, на борту не паниковали и действовали сообща? Внимательно посмотрел на нас Геннадий Павлович. Так точно, хором ответил я с Димоном. Батыров явно не ждал от меня ответа на вопрос Геннадия Павловича. Значит, в способностях летчика Клюковкина не только начальник штаба усомнился. Добро, в машину и в полк, напишите объяснительные и отдыхать, скомандовал комполка. Начальник штаба явно имел другое мнение, но увидев сдвинутые брови Геннадия Павловича, решил повременить. Только мы сели в УАЗ, как Батыров снова начал причитать. Что делать-то теперь, вертолет развалили. Меня только командиром поставили, а я, перестань жужжать, голова болит, сказал я, еще раз вытащил удостоверение и внимательно посмотрел на себя нового. Пока понимания истинного положения дел нет, меня точно пришибло на том полевом аэродроме, в этом нет сомнений. Тогда почему ад или рай выглядит так, будто это Сибирь, еще и служить заставили здесь? Через минуту к нам запрыгнул наш бортовой техник, Карим Сабитович, казах по национальности. Он взъерошил мне волосы и протянул каждому из нас по печеньке. «Спасибо», — поблагодарил я, а Димон взял молча. «Все не может отойти, чтоб подсластить горькую пиндюлину». «Переговорили с командиром?» — спросил у нас прапорщик Карим Уланов. «Откуда мне известно его имя? Теперь моя память и сознание начинают сопрягаться с теми данными, что были у Клюковкина. Благо этот засранец не обладал огромным багажом знаний, так что есть чем заполнить пространство. К такому пока сложно привыкнуть. Голова еще не совсем отошла. Да, вроде поверил. А ты что ему сказал, Сабитыч?» – спросил я. Прапорщик с удивлением взглянул на меня. Может, это не его отчество, как вертолет сажали. Кстати, никогда ты так ко мне не обращался. Все по уставу да по уставу, сощурился Карим Сабитович. Это он сильно головой ударился. Прозрение на него нашло, откусил печенье Димон. «Вы меня за кого держите?» – спросил я. «За Клюковкина Сашку, балбеса, двоечника и раздолбая. Вот только сегодня у тебя все гораздо лучше пошло. Из чего ты такой вежливый стал?» – произнес Батыров. Сабитович пожал плечами, А я придвинулся ближе к Димону и поманил его пальцем. «Надо сразу оградить его от ошибок так высказываться о себе, что тебе ай-яй», – пискнул Димон, когда я наклонил его к себе и сжал силой его шею. «Теперь так будет всегда. Такие слова в свой адрес я буду пресекать. Понял?» «Да», – прокряхтел Димон, и я отпустил его. Протянул ему руку в знак примирения. «Парень, он с виду незлобный. В новом мире мне друзья нужны». Батыров помедлил, но руку мне пожал. «Вот так, тем более, мы знаем, что было на борту, верно, и вы расскажете», — начал заикаться Димон. Карим помотал головой. «Думаю, что командиру он сказал примерно то же, что и я, о панике Батырова он не рассказал. Тем более, как я начинаю вспоминать, никто из нас не говорил по внутренней связи, разговоры могли и не записаться». Тем временем водитель включил первую передачу и поехал в обратном направлении. Дорога плохая, снежные ухабы, лесные просеки и пару крутых подъемов оказались хорошим тестом для УАЗика. Но судя по всему, здесь привычно ездить по такому бездорожью. За окном изумрудные хвойные деревья повсюду. Через их кроны едва можно увидеть безоблачное голубое небо. Спустя полчаса мы выехали к цивилизации. Появились первые жилые дома. Двухэтажные бараки и уже более комфортные пятиэтажки. Виден дым из небольшой котельной. Водонапорная башня с одной стороны полностью белая из-за огромной наледи. Тут же и детский садик, где на площадке резвятся дети. На улице мороз, а им все равно. Одежда у всех однотипная. Цигейковые шубки расцвета каля медвежонок или леопард. У кого-то просто черная. На голове шапки сферы в цвет шубок. А на ногах старые мужские носки, то есть валенки. Слышал, что одна половина старших товарищей вспоминает такую одежду, как тяжелую и неудобную, а другая говорит, что в ней было теплее и падать мягче, а одна из малюток и вовсе похожа на пингвина, шубка слегка на вырост, валенки уходят под шубу, а на голове белый платок, повязанный поверх шапки, и в таком обмундировании она еще умудряется бежать за кем-то, угрожая лопаткой. Воспитательница неподалеку, одежда более практичная, армейский тулуп и валенки того же производителя. Главное, что реально греет такой прикид. «Ты чего завис, Саня?» – отвлек меня Карим. «После такого удара все как в первый раз. Ничего, пройдет. Ох, вряд ли». Проехали высокое здание с колоннами, над входом в которое висит транспарант «Слава советским ВВС». Сомневаюсь, что кто-то бы в России такой повесил. Чем дальше в этот городок едем, тем больше приходит понимание, я попал в Советский Союз. Территория аэродрома отгорожена забором из колючей проволоки, так что вполне можно разглядеть расположение зданий на территории. На въезде большая кирпичная стела с надписью «171» и краткое «Транспортный вертолетный полк». В памяти сразу всплыло, что в будущем этот аэродром станет заброшенным, а сам 171 и краткое полк перекочует на одну из баз в Ростовской области. Да ладно, мой командир как раз же говорил о моем переводе на должность заместителя командира эскадрильи в 171 и краткое полк, но что-то в небесном отделе кадров перепутали с должностью, разжаловали до лейтенанта, еще и с годом ошиблись. Проехали через КПП и тут же свернули на аллею, ведущую к штабу полка, небольшому двухэтажному зданию с плацем перед крыльцом. Машина остановилась, и мы вышли на морозный воздух. Непривычно видеть, как на высоте в несколько метров от земли медленно покачиваются обмерзший красный флаг страны Советов и желто-синее полотно флага ВВС. Со стороны летного поля был слышен шум винтов и рев запуска вспомогательных силовых установок. Особенно сильно гудели Ми-6. Не думал, что когда-нибудь увижу хоть один такой в воздухе. Как раз сейчас над головой и пролетел один из них. Огромные размеры фюзеляжа и несущего винта, расставленные в сторону крылья. Казалось, что тень, отбрасываемая им, полностью накрывает здание штаба полка. Сложно было сдержать довольную ухмылку при виде этого исполина. «Клюковкин, ну ты чего улыбаешься?» Позвал меня низкого роста офицер в белом шлеме и с картодержателем под мышкой. Бородатый, с небольшим округлым пузом и глазами, как у енота. «Товарищ подполковник, разрешите доложить?» Подошел к нему Батыров. «Да доложили уже. Опять будем отмываться всем полком за косяк ремонтного завода или Клюковкин чего начудил?» Указал на меня подполковник и строго взглянул на Димона. «Ты куда смотрел, командир звена или академик? Чувствую, учеба твоя накрылась медным тазом. Память реципиента подсказала, что передо мной командир эскадрильи, фамилия у него Енотеев. И, кажется, Только благодаря ему Сашка Клюковкин еще служит. Камеско часто заступался за него. Ефим Петрович, ситуация неоднозначная. Согласно инструкции, начал Димон опять шарманку крутить. Самый уникальный командир звена из тех, что мне доводилось встречать в прошлой жизни. В этой я только его и видел. Ладно, пошли писать, позвал за собой Камеско. Войдя в здание, мы тут же направились в кабинет к Енотееву. На его рабочем месте был порядок, сложенные ровной стопкой летные книжки с закладками для подписи, плановая таблица с отмеченными вылетами и рабочая тетрадь с кучей пометок. В углу играет радио с надписью «Этюд». «Чтоб тебя на земле не теряли, постарайся себя не терять», затягивал из динамика незнакомый певец. «Это уж точно, не захотела меня судьба отправлять на вечный покой. Пока я слабо понимаю, зачем же в Советский Союз, могла бы просто не дать мне умереть». Енотеев включил в розетку кипятильник, который поместил в литровую банку. «Морозно сегодня. Чай будете?» – спросил он, снимая куртку и укладывая шлем на сейф. Только я хотел согласиться, как опять рот открыл Батыров. «Нет, спасибо». Бортехник Сагитович недовольно вздохнул. Видать, хотел горячего чаю хлебнуть. «С коммуникацией у Димона так себе. Вот листы. Дуйте в свои классы и пишите. Потом по домам и завтра утром сюда. С округа комиссия приедет во главе с Доманиным». «Блин», — цокнул языком Батыров. «Не понял», — возмущенно спросил Камеско. «Виноват, Ефим Петрович», — выпрямился Димон. «Чего это тебе не нравится приезд полковника из политуправления армии?» — спросил командир эскадрильи, доставая из холодильника Бирюса треугольную пачку молока. «Никак нет», — громко ответил Батыров. Енотеев махнул в сторону двери, и мы втроем пошли на выход. «Клюковкин, задержись», — произнес подполковник, наливая в кружку немного молока. «Опасно, я ж даже не знаю, о чем раньше могли разговаривать. Надо бы давить на амнезию и боли в голове. Командир, я головой ударился. Не поверишь, мне это давно известно», — фыркнул Енотеев. Батырова это рассмешило. «Вот почти не обидно. Получит он у меня на следующем праздничном мероприятии. Там, за столом можно что угодно говорить. Не самое лучшее время, конечно, но мне нужно решить вопрос по тебе быстрее», — начал говорить Ефим Петрович, когда захлопнулась дверь. «Вы о чем?» Камеско посмотрел на меня так, будто я сейчас послал его. «О рапорте, который ты написал вместе со всеми еще в декабре. Напомнить, желательно, такое нельзя забыть. Хотя с кем я говорю о таких вещах?» — махнул он рукой и начал рыться в папке с документами. «Не самое хорошее время сейчас решать вопросы стратегического характера. 2 часа в Союзе, и пока мне ничего не известно о новой жизни. Может, это вообще все глюки или сон? Надо убедить Енотеева отложить обсуждение. Командир, мы об планету треснулись. Чуть кони не двинули. Мне вообще не до разговоров и рапортов сейчас». «Ничего, ты больше года служишь в нашем полку. К самостоятельным полетам ночью не допустился. Днем тоже только в зону слетал. Про полеты в сложных метеоусловиях даже и заикаться не стоит. Служить нормально не служишь. Полгода назад аттестационная комиссия тебя оставила. На свою больную голову я за тебя заступился. Поражаюсь уровню моего везения. Мне оставили жизнь, но навязали геморрой по фамилии Клюковкин. Это ж как так надо летать, чтоб за год достичь подобных успехов, и это в советское время. ХМ, спасибо», — поблагодарил я. «Пожалуйста, но теперь вряд ли я смогу помочь. Начальник штаба твердо намерен тебя на землю списать, а после аварии у него появился козырь. Какая-то ерунда. Комиссия может и оправдать, тем более что действовали правильно. Нас оправдают, и козыря не будет. Не спешите меня хоронить», — сказал я. Енотеев вскочил со своего места. «Ты понимаешь, что тебя спишут на землю, балбес великовозрастный?» «Нет, не понимаю. Пускай докажут, что в аварии есть моя вина», — стоял я на своем, сглотнул образовавшийся в горле комок. «Внешних признаков беспокойства не подаю, но внутри нервы натягиваются. Без неба мне нельзя, другого не умею, не представляю себя на наземной должности. Согласен, что жизнь на списании с летной работы не заканчивается, но для меня именно так и будет. Докажут, а пока припомнит тебе УАЗик, пробелы в летной подготовке, полную служебную карточку выговоров. И это еще первую где-то потеряли. Пришлось новую заводить. Слов нет, как описать реципиента. Если в будущем я выжил, и он попал в мое тело, представляю, как он удивится своему уважаемому положению. В его теле я с каждой минутой все больше погружаюсь в бочку с дерьмом. Командир, думаю, вся опасность для меня преувеличена. она недооценена. Начальник штаба твердо намерен дело довести до конца, и ему уже ничего не помешает. Неа, так дело не пойдет. Надо вспоминать, где так успел нагрешить Клюковкин. А точнее, уже я. Ладно, одна альтернатива есть. Опять придется за тебя ответственность брать. У тебя два варианта, списание или поедешь со мной в Афганистан. Решай сейчас. Глава 3. Похоже, взрослые поступки Клюковкин совершать может. Однако рапорт в Афган напрометчив. От войны не бегут, на нее и не просится. А Сашка вызвался. С его подготовкой и таким командиром звена, как Димон, долго в горах Афганистана не полетаешь. «Саня, чего молчишь?» – спросил Енотаев. «Одно дело – приказ, а другое дело – самовольно соглашаться на поездку за речку. Будет приказ – поеду в Афганистан», – ответил я. «Считай, что ты его уже получил. Через неделю убываем. Иди готовься». Я вышел из кабинета со странным ощущением. Смотрю по сторонам на проходящих мимо меня военных в оливковой форме и темно-синих летных комбинезонах. «Сашка, опять ты накосячил. Совсем тебе по жизни не везет», — обратился ко мне старший лейтенант с тонкими усами. «Да ладно тебе, он еще не отошел от жесткой посадки», — сказал другой старлей, шедший с ним рядом. Следом прошли две крупные женщины, одетые в строгие пиджаки и длинные юбки, на плечах пестрые платки. Но одно непонятно, почему меховые шапки на голове. «Клюковкин, ты когда распишешься за ознакомление в служебной карточке?» — возмутилась одна из женщин. «Опять у Клюковкина прибавились достижения?» — усмехнулась другая. Ответа от меня они не дождались и прошли мимо. Расстегнув куртку, я прошелся по коридору штаба. На стендах символика Советского Союза с гимном страны, который я слышал в записях. «Союз нерушимый республик свободных», — гласила первая строчка. «А ведь я помню еще время, когда у моей страны слов не было в гимне». Идя по коридору, я не заметил, как оказался перед часовым, охраняющим знамя полка. Невысокого роста рядовой в кителе и брюках болотного цвета, стоял рядом со знаменем полка. После увиденных двух букв «СА» на его погонах, мне стало все понятно окончательно, российской армии тут нет. Двигаясь по коридору в обратном направлении, я остановился рядом с застекленным стендом. Тут были вывешены листовки, посвященные Афганистану. В верхней части одной из них надпись «За нашу советскую родину», а потом и заголовок «Первые на переправе». Мужественно встали на защиту завоевания афганской революции летчики вертолетного полка. Начиналась листовка, возвещающая о первом полке за речкой. Рядом обращение командования и политотдела войск округа. Как всегда, множественные напутствия и пожелания перед отправкой за речку. Смотрю по сторонам, вижу лица этих молодых офицеров и их опытных командиров. Все же, у каждого поколения своя война. За этими мыслями поймал в стекле информационного стенда свое отражение. С одной войны на другую. «Удивительная судьба», — произнес я, не сводя глаз с молодого лица Клюковкина. «Теперь это уже мое лицо. И если предыдущий Сашка падал им в грязь, то со мной такого не будет. Боевой опыт у меня есть, знаний выше крыши. Все это должно послужить стране». Не с первой попытки, но я смог найти класс эскадрильи. Помещение большое с тремя рядами столов, по одному на звено. На стенах фотографии вертолетов и личного состава эскадрильи. Большой график уровня натренированности летного состава, где можно следить за выполненными полетами каждого летчика. Сразу бросилось в глаза, что напротив Клюковкина, закрашенных кружочков о выполненных контрольных и тренировочных полетах почти нет. Рядом с фамилией вовсе кто-то поставил знак вопроса. В углу большой цветной телевизор, на котором без звука идет какой-то концерт. Детский хор выступает со сцены, но никому из взрослых дядек в классе это не интересно. Все внимание на меня. Встречают кто хлопками, кто свистом, а кто и улюлюканьем. Где я так в прошлой жизни провинился, что меня теперь заставляют заново весь путь пройти, от сперматозоида до человека? Пока что Клюковкин на первой стадии находится. «Санечек, как ты нас нашел?» — посмеялся за первым столом паренек в погонах старшего лейтенанта, попивающий чай. Он уже практически лысый, а небольшое пузико вываливается из-под рубашки. «Ага, смешно. Пузо не надорви», — ответил я, снимая куртку и вешая на крючок. «Вообще, я запах дерьма учуял в коридоре. Вспомнил, что ты так пахнешь, и нашел класс». Старлей чуть чай не вылил на себя. «Нечего было ржать надо мной с порога. Ты представляешь, что...» — начал возбухать Старлей, но я перебил его. «Не представляю. Форсунку прикрой». С заднего ряда встал усатый парень кавказской внешности. Каков Сашка, раньше слова не вытянешь, восхитился он и несколько раз хлопнул по столу. Суровый джигит, подхватил мысль своего земляка такой же усатый парень. Эти два кавказца очень похожи друг на друга, в памяти всплывают их имена, запомнить нетрудно, первым говорил Баграт, вторым – Магомед, а сокращенно Мага и Бага. Все просто, два летчика с моего звена, один из них командир экипажа, второй – штурман звена. Судя по вещам на столах нашего ряда, в нашем звене еще два командира экипажа и больше в подчинении у Батырова никого. Бортовые техники сидят не в этом классе, так что оценить их количество пока не получается. Я сел на свое место и начал перебирать тетради на столе. Похоже, не только в голове у Клюковкина пусто. Общая подготовка не написана. Тетрадь подготовки к полетам ведется скверно. Страшно заглядывать в летную книжку. Заступники. В Афгане вы за него будете летать? Возмутился обиженный Старлей. А у тебя не Чкалов фамилия? Все умеешь и знаешь? Задал я встречный вопрос, подходя к шкафу с летными книжками. Бага зацокал, а Мага что-то сказал на родном языке. Вообще-то, да, Леня Чкалов, шепнул мне Баграт. Да ладно, Бага, Сашка сегодня ударился. Запамятовал, толкнул его в плечо Мага. В данном вопросе память мне не подсказала. Надо же, однофамилец легендарного летчика. Леня сидел красный и смотрел на меня прожигающим взглядом. Посмотрим на тебя. Радуйся, что Камеска за тебя вечно сопли подтирает. Думаю, что это последний раз, отвернулся Чкалов и уткнулся в книгу. А тебе, смотрю, завидно, у самого капает, а подтереть некому, ответил я и продолжил листать летную книжку. Чкалов замолчал и больше головы не поднимал. Через минуту все разговоры обо мне и предстоящей командировке утихли. Батыров, сидевший первоначально за своим столом в начале ряда, встал и подошел ко мне, пока я просматривал книжку. Ты написал? Шепнул он. Нет еще. Просто не хочу выглядеть лгуном. Не будешь. Сядь, и мы вместе все напишем. Ущерб незначительный, сказал я и вернулся за стол. Батыров дал мне почитать объяснительную. Вроде все толково описал Димон. Даже ссылки на документы сделал. Открываю раздел допусков в летной книжке. Мда, печально все. Клюковкин допущен летать только днем. И судя по датам, его допустили с огромной натяжкой. С чего ты решил, что небольшой? Продолжал меня отвлекать Димон. Командир, что мы повредили? Стойки и лопасти, заменим, отобьем конус, облетаем вертолет, и все. Проще простого. Пока я писал, Димон продолжал строить гипотезы. Что нам грозит? Как нас будут мурыжить на комиссии? Как это скажется на его репутации? В общем, за меня и Карима он не переживал. Оно и правильно, командиром экипажа ведь был Батыров. С него и весь основной спрос. Я даже не сомневался в том, что буду прав насчет повреждений. Через полчаса, когда я собирался идти командиру эскадрильи, пришел заместитель Енотеева по инженерно-авиационной службе и подтвердил мои слова. Батыров в очередной раз выдохнул и рванул вперед меня. Первым он и вышел от КМСК с радостным лицом. Сказал, что все будет хорошо. Мой рапорт удовлетворят, улыбнулся Димон и, чуть не в припрыжку, побежал по коридору. Как он стал командиром звена? Надеюсь, есть логичное объяснение. Захожу в кабинет Енотеева и отдаю рапорт. Камеско остановил меня и начал читать. Клюковкин, вот почему у тебя все через огромную букву Ж. Все пишут объяснительную, а ты рапорт. Возмутился Енотеев. Виновные пишут объяснительную, а я не виновен. Потому и написал рапорт. Подполковник вскочил со своего места, задев коленями столешницу. Стакан с пишущими принадлежностями от удара упал. Стекло, накрывавшее важные бумаги и списки, съехало вперед. «Ты не там характер проявляешь. Чего ж в полете вечно трясешься?» — крикнул Енотеев. «Это в прошлом. Готов хоть сейчас слетать с вами проверку в зону», — ответил я, выпрямляясь в струнку. Уверенность почувствовал, значит, так головой ударился, что мозги на место встали. «Так точно, Ефим Петрович». Енотеев поправил стекло и стал собирать разбросанные ручки и карандаши. Я поднял пару принадлежностей с пола и протянул командиру эскадрильи. Начальник политотдела Доманин едет. Он будет проводить политзанятие, лекцию и беседовать с каждым, кто поедет в Афганистан. Когда он уедет, больше списки меняться не будут. Не попадешь в команду, начальник штаба доведет дело до твоего списания. Товарищ подполковник, я готов выполнить полет и показать. Все, сынок, сегодня был твой крайний вылет. Естественно, что на тебе вины нет. Батырова, само собой, тоже выведут из-под удара. Ну, а Сагитыч тем более не виноват. Иди домой и отдыхай. Шишку лечи, но без обезболивающих. Пригрозил мне Енотеев. Теперь предстояло найти еще дом, где я живу. Память Клюковкина подсказала, что живет он недалеко от КПП. Ступив за ворота части, я медленно пошел в сторону домов. Странное ощущение. В прошлой жизни на месте этого городка одни развалины. Я это помню, поскольку во время учений мы использовали территорию этого аэродрома. Он был заброшен, но еще сохранил очертания. Теперь я вижу детские площадки со скрипящими качелями. Даже в такой мороз дети бегают по улице. Они используют огромную лужу рядом с водонапорной башней для катания на салазках. Добрался до пятиэтажных панельных домов с морозными узорами на окнах. Перед домами гуляют несколько девушек с колясками. Детки укутаны в солдатские одеяла и мирно спят, пригретые ярким солнцем. Кого-то мамочки тащат на санках, а кого-то из-за уха. Я тебе сказала, сразу домой после школы, весь в снегу. На горке он был, возмущалась женщина, подгоняя паренька в шубе и валенках. В руках мальчик тащил кожаный ранец с картинкой олимпийского мишки. Навстречу прошли два колдырика, лица небритые, но одеты в чистое летное зимнее обмундирование. Шапка на затылке, а куртки расстегнуты. «О, боец, пойдем с нами», — приобнял меня один из них. «Ня», — покрутил отрицательно головой. «Так, давай-ка соблюдать эту нашу субординацию, Палыч», — подсказал его собутыльник. «За это и выпьем». Тут же мужики достали из кармана по стаканчику. Один из них взял металлическую фляжку и налил немного. Так вот и согреваются мужички. Что сказать, все как и в моем будущем. Смотришь по сторонам, а каких-то сверхразвлечений не видно. Здание перед памятником Ленину оказалось домом офицеров. Судя по афишам, вся жизнь крутится здесь. В субботу устраиваются танцы. Обещают, что в программе будут ритмы зарубежной эстрады. В воскресенье кино показывают. Посмотрел репертуар, но список не самый богатый на премьеры. Баламут, Блефс Челентана и что-то индийское. И на том спасибо, что хоть не забывают дальние гарнизоны и привозят сюда фильмы. Лицо окончательно обмерзло, а на ресницах и бровях почувствовал появление инея. Надо идти домой и греться. Посмотрел по сторонам. А идти то куда? Вроде на выходе из части память Клюковкина давала мне понять, где его холостяцкое гнездышко. Я это понял, поскольку у такого балбеса явно еще нет жены и детей. «Ты чего тут?» – окликнул меня знакомый голос. Я повернулся и увидел перед собой Димона. Переодеться он еще не успел, зато в магазин сходил. Правда, в руках у него какая-то странная сумка, точнее, матерчатая торба с цветочками. В Союзе, насколько мне известно, считалось писком моды ходить с пакетом Marlboro. Вряд ли в Соколовке такое предвидится в ближайшие пару лет. Достопримечательности изучаю. Димон, будь другом. Я тебе командир звена. Вновь включил начальника Батыров, брызжа слюной. Хорошо. По-братски, Димон, голова кружится. Сильно башкой треснулся. Пройдись со мной до дома, а то чтоб я в обморок не упал. Да ну тебя, чай не девка, чтобы тебя провожать, возмутился Батыров. Он продолжал меня напрягать и говорить, как я оборзел. Надо призвать его командирскую совесть к ответу. Слушай, если мне будет плохо, то отправит в местный госпиталь. Прекрасно. За 60 километров отсюда, подмигнул Батыров. Блин, он еще и шутить может. Неважно, 60 или 200 километров. Я же в рапорте напишу, что встретил командира звена, обратился к нему за помощью, но он торопился со своей сумочкой домой. Прекрати. Ладно, пошли, а то и, правда, тут упадешь. Продолжая скрипеть по снегу, мы вышли на одну из трех основных улиц Соколовки. Батыров продолжал ворчливо поносить меня и вежливо здороваться с проходящими женщинами и военными. Я от него не отставал, хотя никого из людей не знал. В городке обнаружил и военторг, на крыльце которого охлаждалась приятного вида пышечка, закутавшись в меховую куртку с эмблемой военно-воздушных сил на левом рукаве. Думал, такие позже появятся. «Сашка, сказали, что ты насмерть убился, живой. Дай я тебя расцелую», — весело крикнула мне с крыльца женщина. «Невероятно! Сама простота! Не торопитесь, Галина Петровна!» — на автомате выдал я. «Со мной тоже все хорошо, Галина Петровна», — сказал Димон. «А ты, Батыров, когда долг принесешь?» — стала возмущаться работница военторга. «Петровна, сейчас пока не могу», — разволновался Димон. «Вот ты засранец! А еще повысили его! С магазина вон тащит сколько!» так и поносили Батырова, обещали небесные кары и праведный гнев начальника тыла полка. Шагу мы прибавили. Вот как так я десятку торчу, а ты просто так через нее апельсины получаешь. Чем я хуже? И правда, есть, видимо, в Клюковке неприродное обаяние, которым он пользовался. Просто я красивый, мужественный, умный. Я люблю женщин, а они любят меня. Спокойно отвечаю, когда мы подходим к одному из подъездов трехэтажного дома. Тут память снова сработала. У Клюковкина квартира на втором этаже. Я пошарил в карманах и нашел ключи. «Чего стоишь? Пойдем», — сказал Батыров, направляясь в подъезд. «Да тут я уже сам». «Спасибо, Димон. Издеваешься, я вообще-то напротив тебя живу». «Ну точно, засранец. Живет в одном доме и, даже, в подъезде и проводить не хотел. Чего тогда ломался? Еще я с тобой не ходил домой вместе», — фыркнул Батыров и пошел, задрав кверху нос, во фазан. «Мне казалось, в Союзе как-то более тщательно подходили к назначению командиров. Как Батыров смог пролезть, мне непонятно». Поднялся по лестнице. Не сразу получилось открыть входную дверь. Как обычно, нужен определенный подход к открытию. Чуть потянуть дверь на себя, приподнять, провернуть один раз, и только потом все откроется. В квартире совсем все печально. Мало того, что холодно, так еще и не убрано. Пыль на старинном комоде. Из дивана книжки торчит пружина, порвавшая простыню. Стол на кухне стоит с поломанной ножкой, а плита совсем загажена. Что он выливал на нее, непонятно. Я подошел к шкафу. Одежда сложена аккуратно, а на верхней полке голубая папка с надписью «Папка для бумаг». В ней были все документы Клюковкина. Зеленая книжка, свидетельство о рождении. С некоторым волнением, открыв ее, обнаружил, что в графе «Отец» стоит прочерк. В углу штамп по повторной выдаче. Мать записана, но тут же я нашел и ее справка о смерти. Умерла она через год после его рождения. И этот сирота... Сказал я, мне не привыкать, мой детдом был для меня семьей, видимо, и у Клюковкина также. Диплом об окончании училища, аттестаты, несколько фотографий из школы и летной практики с однокашниками. В шкафу я обнаружил очень даже неплохую одежду. Куртка-аляска, джинсы, в двух коробках с красно-синей этикеткой стоят кроссовки и ботинки Цеба. Чехословацкое изделие, как указано на коробке, дефицит в эти годы. Где только успел их Клюковкин достать. Я снял с себя верхнюю одежду и остался в нательном белье. Стало очень даже зябко. Обнаруженный в комнате термометр показывал 19 градусов. Подошел к накрененному зеркалу в прихожей. Смотрю и диву даюсь. Здоровый и взрослый парень, а довел себя до такого ракового положения. И с такими успехами, ты, Клюковкин, в Афган попросился, сдохнуть хотел, романтика, выговорился я, продолжая смотреть в серо-зеленые глаза моего нового тела. Летную книжку я видел, отзывы о его работе слышал. Если уж нет другого выбора, то придется пройти еще одну войну. Без неба, чувство управления винтокрылой машиной, ощущение висения в самых неудобных положениях и осознание того, что ты можешь спасать людей, я себя не представляю. Значит, Афганистан, горный, дикий край, который никому и никогда не покорился, произнес я, вновь глядя в глаза своему отражению. Да будет так. В дверь в этот момент постучали. Гостей я пока не готов принять, но уж слишком настойчиво стучат. «Сашенька, это Тася. Нам надо поговорить насчет покупки платья и церемонии», — услышал я женский голос. «Уж не свадебная ли церемония? Уважаемые читатели, не забудьте добавить книгу в библиотеку, в мобильном приложении автодобавление отсутствует». Глава 4. Мысли о предстоящей командировке вылетели из головы напрочь. С каждым последующим ударом в дверь мне все меньше хотелось ее открывать. «Сашка, я знаю, что ты дома. Видела, что свет в окне горит. Начала уже ругаться Тася. Что-то никак мне память Клюковкина не подсказала о наличии невесты. Обижать девушку нельзя, так что придется впустить». Я открыл дверь и увидел перед собой привлекательную девушку. Вкус у Клюковкина хороший. Бежала так быстро, что не успела все в первом магазине набрать. Прошла мимо меня брюнетка с двумя заплетенными косичками и полными торбами в руках. Только я закрыл дверь, она подскочила ко мне и чмокнула в губы. При этом поставила сумки и обняла руками за шею, прислонившись холодной щекой. А какой от нее запах! Жареные пирожки! В животе мощно заурчало. Я слышала, вы с Батыровым вертолет сломали. Начала-то со снимать шаль с плеч и расстегивать шубку. На автомате потянулся помочь снять верхнюю одежду, Но девушка не заметила моего жеста галантности. Ее голубые глаза бегали из стороны в сторону. Стройную фигурку подчеркивали клетчатые брюки и светлая блузка. Да и пуговицы были расстегнуты так, что можно было разглядеть нижнее белье бежевого цвета. Почти как и мое нательное, в котором я до сих пор стою и смотрю на нее. «Ты мне расскажешь?» – спросила брюнетка, стягивая с себя валенки. «Да все там нормально. Он сам упал. Кто? Батыров? Вертолет. Но дело житейское. Ничего страшного». Тася вытащила тапки из сумки и быстро надела их. Подойдя ближе, она начала рассматривать шишку. «Бедненький. Тася, конечно, стройняшка и красотка. Будь она моей невестой, то предложил бы ей не только на голове шишку рассмотреть. Однако я ее совсем не знаю. Тут все сложно». «Ты холодное прикладывал?» – спросила Тася. «Да, снега же на улице много. Ой, не то это. Пошли в кровать», – потянула меня за собой девушка. С порога и сразу в кровать. «Вот так, Тася», – уложила меня на диван, достала из шкафа одеяло и накрыла. «А ты чего документы разбросал?» – спросила брюнетка, поправляя мне подушку и указывая на раскрытую папку на диване. «Проверил кое-что. Ты извини, а мы сегодня должны были встретиться?» «Конечно. Платье нужно выбирать, заявление подать». «Забыл», расстроенно покачала головой Тася и ушла на кухню. «Плохо, когда не знаешь, да еще и забыл. Куда вот только мне сейчас жениться, в Афган ехать, а тут прелестная незнакомка тащит штамп в паспорте поставить. Кстати, а паспорта я и не нашел у Клюковкина. Надо бы уточнить, куда их в Союзе военные девали. Ты почему пельмени не съел? Я тебе их когда еще налепила?» Принесла девушка мне кулек с замороженными полуфабрикатами, хотя они таковыми не являются. Натуральные, ручной лепки и без всяких ГМО. Тася, к шишке приложила холодный пакет и села рядом. «Ну и что с платьем? Давай решим. Чё решать не будет свадьбы? В командировку иду. Надо сразу девчонке сказать, чтобы иллюзий не строила. С другой стороны, сильно торопиться не нужно. Можно и попозже. Мне сейчас плохо, Тасечка. Столько дел по дому. Совсем не до платья, я даже ничего не ел сегодня». Тут девушка руками как замахала, что меня чуть не продуло. «Лежи и не вставай, все сделаю, начну с кухни», — поцеловала она меня и принялась за работу. Да так активно, вмиг полы начали блестеть, пыль с поверхности исчезла, и все это сопровождалось прекрасным дефиле. Что и говорить, папа зачетная. Полчаса спустя с кухни начал доноситься приятный запах жареных котлет. «Я тут и яички еще принесла. Творог свежайший, молоко кипяченое. Я помню о твоем желудке», — кричала Тася, чей голос тонул в звуках шипящего масла. «А котлеты какие?» — уточнил я, попивая чай с мятой. «Куриные. Ты же других не ешь», — удивилась девушка. «Ох и привередливый Сашка Клюковкин». Несколько минут спустя Тася позвала меня к столу. Сев на стул, перед собой обнаружил макароны с томатной подливкой и котлетами. Темный хлебушек с несколькими кусочками сала лежал на другой тарелке, а рядом горчица и зеленый лук. «Царский ужин. Пока кушай, я вещи постираю», — сняла фартук Тася и пошла в ванную. Только я вкусил пищу богов, как в ванной раздался шум чего-то падающего. Первая мысль, что девчонка поскользнулась и упала. Открыв дверь, я увидел, что Тася сидит на корточках, в воздухе витает сажа, а по полу разбросан уголь. Напротив нее высокий цилиндр с трубой. «Чистить нужно топку», — повернулась ко мне Тася, у которой нос и правая щека были черные, да и вокруг глаз появились темные тени. «Я и забыл, что в таких городках раньше в квартирах стояли водонагреватели или титаны. У тебя лицо грязное», — сказал я. «Да и бог с ним, иди кушай», — улыбнулась Тася, чьи зубы тоже стали черными. Но уходить я не спешил, хватит уже девочку обнадеживать. «Антонина, ты не торопись с платьем, мне сейчас не до свадьбы», — сказал я.